Ульяна Брутман. Дело необычных квартирантов. Англия Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Раздел 1. Установление личности. Вряд ли найдется человек, которому ни разу не приходило в голову проследить забавы ради шаг за шагом все, что привело его к известному выводу. Это преувлекательное подчас занятие, и кто впервые к нему обратится, будет поражен, какое неизмеримое на первый взгляд расстояние отделяет исходный пункт от конечного вывода, и как мало они друг другу соответствуют. Эдгар Аллан По. «Убийство на улице Морг». Глава 1. Особые приметы. «Кто вы такой?» «Шерлок Холмс». «Не может быть!» Артур Конан Дойл, одинокая велосипедистка, из диалога с пойманным преступником. В 1899 году американский актер Уильям Джилетт приехал в Англию обсудить с Артуром Конан Дойлом пьесу о Шерлоке Холмсе, в которой он собирался играть главную роль. Дойл решил лично встретить гостя, несмотря на то, что никогда раньше не видел его даже на фотографии. Из зеленого вагона лондонского поезда в длинной серой накидке вышел живой Шерлок Холмс. Резкие черты лица, глубоко посаженные глаза, выглядывающие из-под спортивного кепи, Конан Дойл смотрел на него, открыв рот. Актер же, столкнувшись лицом к лицу с несколько располневшим доктором Ватсоном, просто отпрянул. Можно представить, какова была сцена и сколько пищи для шуток она дала впоследствии. Известно, что прототипом Шерлока Холмса был преподаватель Дойла в Эдинбургском университете профессор Джозеф Белл. Описание Белла практически полностью совпадает с тем, как обрисовывает Холмса Ватсон в «Этюде в багровых тонах». Высокий рост и необычайная худоба, серые глаза, острый нос, волевой подбородок. Обликом Шерлока Холмса, который запечатлен в нашем сознании, с его ястребиным профилем, трубкой, охотничьей кепкой с двойным козырьком и в пальто с пелериной, мы обязаны художнику Сидни Пейджету, рисовавшему иллюстрации к первым изданиям рассказов Дойла. После того, как Шерлок Холмс стал известным и узнаваемым благодаря перу доктора Ватсона, ему пришлось в своих расследованиях использовать дар перевоплощения и изменения внешности для появлений на передовых позициях. В знаке 4, восхищенный его умением, полицейский инспектор Джонс оценил правдоподобнейшее переданное Холмсом дрожание колен, тот был в образе старого моряка, в 10 фунтов в неделю. Много раз Холмс на страницах рассказов мастерски использует свои актерские способности, каждый раз изумляя наивного Ватсона. Здесь в очередной раз проявляется феноменальная наблюдательность великого сыщика. Ему достаточно было надеть парик или приклеить усы с бородой, соответственно, одеться, чтобы с помощью подмеченных особенностей поведения и манер заставить окружающих поверить, что перед ними священник, старуха, конюх, почтенный библиофил, а вовсе не самый обыкновенный частный детектив. Артур Конан Дойл тоже любил перевоплощаться, представляя из себя различных персонажей. Но в отличие от своего героя, не всегда делал это успешно. На Рождество писатель всегда переодевался Санта-Клаусом. Но однажды, когда у него только родился второй ребенок, сын Кингсли, он решил, что у детей должно быть на этот раз что-то необычное. Самолично соорудив костюм какого-то чудища, Дойл искренне надеялся повеселить детей. Вид его вызвал у малышей такой страх, что пришлось тотчас переодеваться, а потом еще долго убеждать старшую дочь, 4-летнюю Мэри, что противная гадина ушла и никогда больше не вернется. Что касается наружности доктора Ватсона, то тут из обрывочных сведений, из иллюстраций к книгам и из кинофильмов можно заключить, что доктор внешне представляет собой полную противоположность Холмсу. Он ниже ростом, чем сыщик, и если Холмс высок, худ, с острыми и резкими линиями лица и тела, то Ватсон — мужчина среднего роста, крепкого сложения, с широким лицом, толстой шеей и усами. Мы также знаем, что он немного склонен к полноте. В рассказе «Скандал в Богемии» наши герои спорят на 7 или на 7,5 фунтов, разница составляет примерно 200 граммов, поправился доктор со времени их последней встречи. Самой яркой приметой доктора можно было бы назвать его усы. Однако далеко не на всех изображениях можно видеть Ватсона с усами. Всю жизнь носил усы и сам Артур Конан Дойл. Различные источники свидетельствуют, что у Дойла была крупная фигура, высокий рост, круглая голова. Многие называли его великаном. Писатель увлекался спортом, его мускулатура была развита, он обладал большой физической силой. О докторе Ватсоне подобного не скажешь. Мы уже знаем, что он среднего роста, да и здоровье его после ранений в битве при Майванде было подорвано. То и дело в рассказах встречаются его жалобы на ноющую в сырую погоду ногу или руку. Тем не менее, первое, что приходит в голову при взгляде на портрет сэра Артура Конан Дойла — вылитый доктор Ватсон. Сам ли Дойл, описывая доктора, имел в виду себя? Или же художники, рисовавшие первые иллюстрации к рассказам, ориентировались на внешность писателя, сегодня с уверенностью сказать трудно. Говорить о внешности типичного горожанина викторианской эпохи тем более сложно, поскольку мы знаем, что британцы, как и все европейцы, смешанная нация. Англия — в далеком прошлом кельтская страна, которую в свое время завоевывали по очереди саксы, датчане, норманы из Франции и даже римляне, начиная с эпохи Юлия Цезаря. Более того, пусть англичанина и можно было бы распознать по его одежде и даже поведению, совершенно немыслимо сделать вывод, что перед вами англичанин только по его внешности. Среди англичан, как и среди других европейских народов, есть брюнеты и блондины, высокие и низкорослые. При попытке назвать характерные черты жителей Британской империи, мы столкнемся с тем, что описываем их жесты, манеры и выражения лица. Но это уже относится к поведению и определяется скорее происхождением, социальными и культурными условиями.